Но у памяти были свои законы. Двое незнакомцев, которые имели дело с Заком и Мемфисом раньше, появились на ферме, чтобы купить наркотики. Их холодильник был набит пачками 100-долларовых банкнот. То ли у Зака не оказалось обещанной партии, то ли им с Мемфис захотелось иметь денег больше, чем они могли выручить от этой сделки, Кот не знала. Так или иначе, парочка решила прикончить клиентов и забрать деньги просто так. После того, как прогремели выстрелы, Кот спряталась на сеновале, уверенная, что тетя Мэм сейчас убьет их всех. Когда Мемфис и Энни наконец нашли ее, она сражалась с ними до последнего. Но ей было только 7 лет, и сладить со взрослыми Кот было не под силу. Вспугивая сов, дремавших на стропилах, две женщины, торжествуя, выволокли девочку из загаженного мышами сеновала и отнесли в дом. К этому времени Зак уже куда-то исчез, забрав с собой оба тела, и Мемфис принялась замывать кровь, пока Энни пыталась влить в дочь порцию виски. Кот не хотела пить и крепко сжимала губы, но мать сказала: «Милочка моя, ты совсем раскисла. Ради бога, перестань реветь и выпей. Одна порция тебе не повредит. Виски — это именно то, что тебе нужно. Поверь своей мамочке, она знает. Глоток доброго виски всегда помогает против лихорадки. А то, что с тобой сейчас происходит, это как раз что-то вроде того. Ну, размазня, пей, это не отравлено. Господи, какой же ты иногда бываешь плаксивый. А ну, пей, иначе я зажму тебе нос, а Мемфис вольет виски прямо тебе в пасть. Не хочешь? Пей!» И Кот выпила это противное виски. А немного погодя, проглотила еще одну порцию, запив ее несколькими унциями молока, когда Энни показалось, что ее девочке это нужно. От выпитого голова у нее закружилась, и все вокруг стало казаться каким-то странным. Однако успокоиться Кот так и не смогла. Им, матери и Мемфис, казалось, что она немного пришла в себя, потому что Кот, как опытный рыбак, сумела поддеть свой страх на крючок и затащить его глубоко внутрь, туда, где они не могли его увидеть. Даже в 7-летнем возрасте она уже понимала, что выставлять свой страх на показ небезопасно, поскольку окружающие могли принять его за слабость. Слабым же в этом мире не было места. Зак вернулся домой довольно поздно, и от него тоже сильно пахло виски. Он был сильно возбужден, говорил громко и хрипло, много шутил и без повода смеялся. Подойдя к Кот, он обнял ее, чмокнул в щеку и, взяв за руки, попытался заставить танцевать. «Когда этот козел Боб был у нас в последний раз, — заявил Зак, — я сразу понял, что он не прочь вдарить по маленьким девочкам. Как он смотрел на нашу Коты, ну просто глаз оторвать не мог. А сегодня, едва он вошел, как сразу разъявил пасть. Язык чуть не до колен, а зенки аж на лоб полезли. Настоящий педофил-извращенец. В него можно было впустить дюжину пуль, прежде чем он что-нибудь почувствовал бы». Бобом звали того самого мужчину, который сидел за кухонным столом и разговаривал с Кот. Она хорошо запомнила его красивые серые глаза и то, как он говорил, пристально глядя на Кот. Он обращался прямо к ней и не сюсюкал, как все взрослые, а совершенно искренне и серьезно интересовался, кого она больше любит, котят или щенков, и кем хочет стать, когда вырастет, знаменитой кинозвездой, сиделкой, врачом или кем-то еще. А потом Мемфис хладнокровно выстрелила ему в голову. А когда Бобби увидел, как наша кот одета, — не унимался Зак, — он вообще забыл обо всем на свете. Действительно, ночь была горячей и сырой, словно на болоте, и мать-кот незадолго до прихода клиентов заставила ее вылезти из шорт и майки и надеть желтый купальник-бикини. «Только трусики, деточка, иначе в этой жаре тебя хватит тепловой удар». Хотя кот было всего 7, она сама, не понимая почему, стеснялась ходить с голой грудью. Она спокойно обходилась без верхней части купальника раньше, взять хотя бы прошлое лето, когда ей было 6. К тому же ночь действительно выдалась жаркой, какой-то липкой. Когда Зак сказал, что в том, как она одета, было что-то такое, что заставило Боба забыть об осторожности, кот ничего не поняла. Много лет спустя, когда она, наконец, сообразила, в чем здесь суть, и попыталась обвинить свою мать, Энни только расхохоталась ей в ответ. «Ох, милочка», — сказала она, — «не трать понапрасну свой праведный гнев. Мы можем пользоваться только тем, что у нас есть. А у нас, женщин, нет ничего, почти ничего, кроме нашего тела. Ты превосходно справилась со своей задачей, отвлекая его. В конце концов, бедный дурачок Бобби не тронул тебя даже пальцем, верно? Он просто поглазел на тебя немножко, только и всего. А Мэм тем временем получила возможность достать пистолет. Кроме того, крошка, не забудь, что нам с тобой тоже перепал кусок того пирога, так что некоторое время мы с тобой жили хорошо». «Но ты использовала меня, — хотелось возразить кот, — ты заставила меня стоять прямо перед ним и смотреть, как его голова разлетается на куски, а ведь мне было всего 7». Но она промолчала. И вот теперь, сидя в кабинете Крейбенста, Вехса, кот все еще слышала грохот выстрела и видела, как лицо Бобби взрывается изнутри, хотя с тех пор прошло почти 2 десятилетия, картина эта нисколько не поблекла, оставаясь такой же яркой и подробной, как будто все это случилось вчера. Она не знала, что за револьвер использовала Мемфис. Единственное, что со временем стало ей очевидно, это то, что патроны наверняка были снаряжены тупоконечными мягкими пулями Ваткотер, которые, попадая в цель, деформировались, и потому причиняемые ими повреждения всегда были значительными. Она отняла руки от лица и поглядела на выдвинутый ящик стола. Вехс использовал папки 3 разных форматов и разместил ярлыки ступеньками. Так что кот не составило труда пройтись по всем фамилиям в ящике. Картонка, помеченная фамилией Темплтон, лежала довольно далеко от Альмс. Кота и задвинула ящик свирепым пинком ноги. В кабинете она нашла слишком многое, но ничего такого, что могло бы ей пригодиться. Прежде чем спуститься со 2-го этажа вниз, она погасила свет. Если Вехс вернется домой рано, до того, как кот сумеет бежать вместе с Ариэль, то свет в окнах может предупредить его о том, что что-то не в порядке. Темнота, напротив, усыпит его бдительность. И когда он переступит порог, у нее появится единственный шанс убить его. Но кот надеялась, что до этого не дойдет. Несмотря на то, что в своем воображении кот уже не раз наставляла на него пистолет и спускала курок, ей вовсе не хотелось снова вступать с ним в рукопашную схватку. Даже если бы она отыскала дробовик и не только сумела бы его зарядить, но и опробовать до возвращения Вехса. Да, она была бойцом, но Вехс все равно оставался для нее чем-то большим, чем просто солдатом неприятельской армии. Он был недосягаем и загадочен, как звезды. чем-то таким, что спустилось на землю из межзвездной тьмы. Справиться с ним Кот было не по силам, и она отнюдь не горела желанием получить этому еще одно наглядное подтверждение. Спускалась она так же, как и поднималась, ставила на ступеньку ногу, потом подтягивала вторую, при этом не снимая рук с надежных перил. Оказавшись в гостиной, Кот первым делом бросила взгляд на окно. Доберманов не было ни видно, ни слышно. Часы на каминной полке показывали 8:22. Ночь, словно сани с ледяной горы, неслась все дальше и дальше, с каждой минутой набирая скорость. Кот потушила лампу возле софы и прошаркала в кухню. Там она включила верхний свет, но лишь для того, чтобы не упасть и не пораниться об осколки. Доберманов не было и на заднем крыльце. За окном чернела непроглядная ночь. Несмотря на это, кот облегченно вздохнула, сойдя в лишенную окон бельевую и плотно затворив за собой дверь. Ее путь лежал вниз по бетонной лестнице, в подвальную мастерскую, к верстаку, шкафам и ящикам с инструментами, которые она видела раньше. В высоких металлических шкафах с вентиляционными отверстиями на дверцах кот нашла несколько банок с краской и лаком, малярные кисти и ветошь, свернутую так аккуратно, словно это были дорогие шелковые простыни. Один из шкафов был целиком заполнен упругими стеганными подушками, к которым по краям были пришиты широкие кожаные ремни с позвякивающими хромированными пряжками. Кот не знала, для чего они, и потому не стала их трогать. В последнем шкафу Векс хранил разнообразные электроинструменты, в том числе мощную дрель. В одном из отделений, снабженного роликами ящика, кот и обнаружила комплект самых разных сверл, рассортированных по размеру и разложенных по трем пластмассовым коробочкам. Там же ей попалась пара плексиглазовых защитных очков. Рядом с верстаком на стене была установлена мощная розетка, рассчитанная на подсоединение 8 инструментов одновременно. Однако под столом у самого пола обнаружилась обычная двойная розетка. Кот она подходила гораздо больше, потому что для работы ей пришлось бы сидеть на полу. Несмотря на то, что на сверлах не было никакой маркировки, за исключением диаметра, кот догадывалась, что все они предназначены для работы по дереву, и рассверлить ими сталь будет нелегко, если вообще возможно. Впрочем, сверлить сталь кот не собиралась. Она была бы очень довольна, если бы ей удалось просто повредить механизм замка ножных кандалов, так, чтобы их можно было открыть. Она выбрала сверло примерно такой же толщины, как и замочная скважина, вставила его в патрон дрели и затянула ключом. Когда, держа дрель обеими руками, кот нажала на пусковую кнопку, подвальная комната огласилась высоким пронзительным воем. Тонкое сверло вращалось с такой скоростью, что хищные спиральные бороздки на его конце перестали быть видны, и острие сверла стало подозрительно походить на его тупой и безвредный хвостовик. Кот отпустила кнопку, отложила затихшую дрель в сторону и надела защитные очки. То, что их когда-то носил Векс, не остановило ее. Правда, кот была наполовину готова к тому, что все, что она увидит сквозь них, предстанет перед ней в искаженном виде. Словно молекулы пластмассы, из которой они сделаны, могли приобрести какие-то особые свойства под воздействием той магнетической силы, с которой Векс впитывал в себя все образы мира. Но ничего странного или сверхъестественного не случилось. Что в очках, что без них, все было одинаковым, хотя и не внушало особого оптимизма. Впрочем, Оправа очков несколько ограничивала кот поле зрения. Кот снова подобрала тяжелую дрель, крепко сжала обеими руками, вставила кончик сверла в замочную скважину у металлического обруча, охватывавшего ее левую лодыжку, и нажала красную пусковую кнопку. Дрель завизжала, задергалась в ее руках, а сверло вырвалось из замочной скважины и скользнуло по двухдюймовому обручу, высекая крошечные искры. Кот успела среагировать каким-то чудом. Она отпустила кнопку и успела рвануть дрель на себя, прежде чем сверло располосовало ей ногу. Может быть, она уже повредила замок? Кот этого не знала. Подергав свои оковы, она убедилась, что замок все еще надежно заперт. Вздохнув, кот снова вставила сверло в замочную скважину и изо всей силы надавила на дрель, чтобы не дать ей выскочить из отверстия. На этот раз визг дрели был громче, пронзительнее, а из-под сверла поднялась вверх струйка вонючего синеватого дыма. Вибрирующая окова болезненно врезалась ей в лодыжку, несмотря на носок. Дрель настойчиво рвалась из рук коты, которые стали влажными и скользили от усилий. Горячая металлическая стружка, выброшенная из скважины, стегнула ей по лицу. Потом сверло неожиданно обломилось, и его острый конец, с визгом пролетев над самой ее головой, звонко врезался в бетонную стену, оставив на нем заметную выбоину, а потом запрыгал по полу, словно стреляная гильза. Кот остановила дрель и потрогала соднящую щеку. Под пальцы ей попался засевший в коже стальной осколок. Он оказался примерно в четверть дюйма длиной и тонким, как стекло. Кот зацепила его ногтями и легко выдернула, но ранка продолжала кровить. Кровь осталась у нее на ногтях, а по щеке поползла вниз к уголку рта щекочущая горячая капля. Кот вынула из дрели обломок сверла и с отвращением отшвырнула в сторону. Выбрав сверло потолще, она туго закрутила его в патроне и снова принялась сверлить скважину. Вскоре замок на левой ноге уступил, и металлический обруч распался. Воодушевленная, кот принялась рассверливать замок на правой ноге. Меньше чем через полминуты второй обруч тоже открылся. Кот отложила дрель и неуверенно встала. Все мускулы у нее на ногах буквально ходили ходуном. Но дрожала она не от страха, не от боли и не от голода, а потому что была близка к освобождению. Хотя всего каких-нибудь 2 часа назад пребывала в глубоком отчаянии. Она освободила себя. Оставались, однако, еще наручники на запястьях, которые не позволяли высверлить замок, на одной руке держа дрель другой. Это была довольно сложная техническая проблема. Но Коты уже составила план, который намеревалась осуществить. И хотя кроме освобождения от наручников ей предстояло сделать еще многое, да и спасение ей пока никто не гарантировал, радость продолжала переполнять Кот, пока она взбиралась по лестнице. Она шагала легко, едва не прыгая через ступени, несмотря на боль и дрожание усталых мышц. Она становилась каждой ногой на новую ступеньку, а не ковыляла, как парализованная, скованная кандалами на лодыжках, и поднималась по крутой лестнице, даже не держась за перила. Оказавшись наверху, она прошла по площадке и по бельевой, мимо стиральной машины и сушилки. На самом пороге, взявшись за латунную ручку закрытой двери, кот внезапно остановилась. Ей вспомнилось, как она шла тем же путем, успокоенная ритмичным «та-та-та-та-та-та» водопроводной трубы, и как Векс напал на нее здесь. Она постояла перед дверью, стараясь успокоить дыхание, однако была не в силах смирить бешеные удары сердца, которое билось часто и громко, сначала от восторга, потом от подъема по крутой лестнице, а теперь трепетала от страха перед Крейдбенстом Вексом, пожирателем пауков. Некоторое время кот пыталась прислушиваться, но почти сразу оставила это занятие, потому что удары пульса в ушах заглушали все. Собравшись с духом, она как можно тише повернула ручку. Дверь открылась без малейшего шума. В кухне было темно. В последний момент кот все же погасила здесь свет, а когда она решилась снова его включить, не включать было страшнее, никакого векса в помещении не оказалось. Кот и мельком подумала, что если все кончится благополучно, то она до конца жизни не сможет проходить через двери, не вздрогнув и не поморщившись.